Часть четвертая. Старшина. Снова потекли обычные рабочие дни, неумолимо приближающие нас к дембелю. Только наш старшина, любитель зеленого змея, иногда разнообразил нашу армейскую жизнь. Один раз в субботу утром, будучи под шофе еще с вечера, он решил потравить в казарме платяных вшей, которые иногда посещали наше помещение, особенно после прихода нашего азиатского пополнения. В это время мы все сидели в линкомнате, а занятия вел какой-то полкан из Москвы, которого специально для этого и командировали. Ни мы, ни он не были в курсе инициативы старшины. А в это время старшина, спустившись в подполье, поджег там сразу две дустовые шашки для надежности. Крупная щитовая казарма с такими же крупными щелями практически сразу наполнилась едким дымом. Дальше вытянутой руки ничего не было видно. Полкан не сразу понял, что случилось, но среагировал быстро. Команда «Срочно покинуть помещение» была встречена нами одобрительно, но выполнена не сразу, по причине почти нулевой видимости. С уважением могу сказать, что полкан последним вышел из линкомнаты, предварительно на ощупь проверив столы, чтобы никто не остался в помещении. Кашляя и отплевываясь, мы собрались перед казармой, наблюдая, как дым окутывает всю казарму, выходя практически отовсюду. Но когда появился старшина, весь в слюнях, соплях и с красными глазами, мы коллективно заржали. Старшине досталось больше всего, так как в подвале без света, да еще и под градусом, он не сразу смог найти выход. А тут еще и дневальные признались, что не успели выключить телевизор, висящий под потолком в самом конце казармы, которые втихаря смотрели, пока шло занятие. Старшина послал одного из них в прорабский вагончик, в котором почему-то оказалась парочка новых противогазов, которые впоследствии и были нахлобучены на обоих дневальных, и те отправлены в спецзадание по выключению телека. Но ушедшие герои почему-то не спешили возвращаться. Прошло минут 10. Бело-серые клубы дыма уже перестали выходить из щелей, хотя продолжали медленно перемещаться внутри казармы. Ожидать дольше ротный не стал. Поплотнее прижав к лицу платок, Старлей вбежал в роту, а секунд через 5 раздались маты вперемешку с кашлем, а еще через пару секунд из дверей вылетели два наших дневальных слоника и ротный, который на ходу пытался отвесить им хорошие пендели. Сперва мы не смогли понять, в чем дело, так как отдельные слова «сиськи», «письки», «мудаки», «балдеют» в логическую цепочку не выстраивались. Но оказалось все просто. В это время по телевизору шла аэробика, в которой группа девочек, один пацан не в счет, с отнюдь не модельными полувысохшими формами, а как раз спелые, налитые соком во всех местах, очень грациозно выпячивали то свой верх, то низ, то наклонялись, и все крупным планом. Вот пацаны и зависли, но чересчур увлеклись. Ротный достаточно долго воспитывал пацанов, но потом вспомнил про истинного виновника события, старшину, и вместе с полканом начал воспитывать его. А когда дым рассеялся, они перешли в канцелярию и там продолжили дрессуру прапора. В следующий раз, готовясь к приезду очередного генерала, мы наводили в казарме косметику, покрасили табуретки, умывальник и освежали краскопультом бетонный забор в уставной зеленый цвет. Поскольку краска еще осталась, старшина решил воплотить анекдот в жизнь и заодно покрасить уже пожелтевшие, но еще не опавшие листья в тон забора. Мы, не задумываясь, выполнили приказ. Зачем лишний раз напрягать нервную систему и думать о дебильности распоряжений начальства? Но при выполнении работы по покраске сушилки пострадал наш героический Ибадула. Запах нитрокраски при высокой температуре и закрытой двери вызвал у него истерику и галлюцинации, хотя мы работали поочередно по 10 минут. Зато потом он 3 недели отдыхал в больнице. Хотя за 2 года службы каждый из нас побывал на стационаре, а в санчасти я молчу сколько раз. Только госпиталь и санчасть – это 2 большие разницы. В свое время в бытность Шнурком я около месяца пролежал в военном госпитале в Наро-Фоминске с перебитой в драке барабанной перепонкой и, как следствие, сильным воспалением уха. Но, как водится, никакой драки не было, просто я неудачно упал с лесов и пострадало ухо. Видимо, в полете очень громко кричал. Думаю, что не открою большого секрета, если скажу, что врачи госпиталя, в большинстве имевшие ученые степени и ведущие научную работу, предлагали лежащим в госпитале бойцам принять участие в том или ином небольшом обследовании, на которое нужно было дать письменное согласие. Если не согласишься, на выписку сразу после завершения лечения, а согласишься, еще 1-1.5 недели полежишь в палате, попринимаешь витамины, почитаешь книги. Как говорят, солдат спит, служба идет. Нет, нас никто не облучал радиацией и не пересаживал органы. На нас строились статистические данные, например, сколько времени в среднем человек не чувствует кислородного голодания. Это обследование было несложным. Надевалась маска от аппарата искусственного дыхания с легочным мешком. Только подача воздуха извне перекрывалась. Испытуемый дышал тем же воздухом, который сам и выдыхал. Мои данные оказались даже выше среднестатических, и врач сказал, что мне можно было бы служить водолазом. А такие операции, как спинномозговая пункция, в госпитале делались на потоке. 4-5 операций в день, по 15-20 минут каждая. Регулярно делали и черепно-мозговые пункции, но это в основном тем, кто шел на списание из рядов ВС СССР и готовился стать дембелем. После участия в любом обследовании несколько дней кормили на убой, давали шоколад, но на протыкание спины соглашались не все, хотя бонус после него был намного большим. Конечно, проведение всех этих пункций врачи могли обосновать медицинской необходимостью, но выглядело это не совсем логично. В армии, особенно в строевых войсках, служили парни без больших проблем со здоровьем, и обоснование проведения этой манипуляции каждому второму выглядело не совсем логично. Больше всего задержаться в госпитале стремились таманцы, бойцы Таманской гвардейской мотострелковой дивизии. Их рассказы о жуткой дедовщине, об издевательствах офицеров и прапорщиков, об очень тяжелой службе и физически, и морально, объясняли их желание. Я лежал в палате с 2 пацанами из этой дивизии, и когда зашел попрощаться к ним перед выпиской, сменив больничную пижаму на ВСО, то они были в шоке. Что их больше всего удивило, так это то, что я, в отличие от них, практически не нервничал по поводу возвращения в роту. Да и форма одежды. На сапогах легкая гармошка, кожаный ремень с согнутой бляхой, брюки ушиты, подшивка на прокол, на куртке впереди под клапаном не пуговицы, а змейка. Очень удивило их, ведь по армейскому статусу я был только шнурок, отслуживший 1/2 года. Но последний писк стройбатовской моды их добил. Зимняя солдатская шапка, слегка почищенная сапожным кремом. Главное, чтобы в меру. Цвет шапки изменился на синеватый. Волокна стали лежать ровнее и перестали лохматиться. Смотрелось очень даже пристойно. У них же излишества в одежде позволялись только дедам 1.5 года службы и дембелям после приказа министра обороны об увольнении в запас. Хотя со змейкой на куртке ВСО я немного слукавил. У нас в роте многие покупали за свои деньги у старшины комплект ВСО и отдавали его в ателье на перешивку. Накладные карманы заменялись на врезные. Куртка приталивалась, и вместо пуговиц вшивалась змейка. А брюки, естественно, ушивались. Получался очень симпатичный блатной комплект для того, чтобы потом дома пофорсить перед девчонками, который мы и пересылали по почте домой. Поскольку мое рабочее ВСО было не очень чистым, а перешитый я еще не отправил домой, то перед поездкой в госпиталь надел свой модерн. Было немного стрёмно, но, как оказалось, очень немногие знали, как должна выглядеть стройбатовская роба.